Глава вторая. Падение со скалы и встреча с иронией судьбы. «Время слизи номер один!» Арк рефлекторно использовал навык. В трещине был настолько глубокий разрыв, что конец невозможно было разглядеть. Из-за холода и низкого уровня сытости, если он упадет в таком состоянии, его просто разорвет на части. Но у Арка был способ спастись. Время слизи позволяло игнорировать любой физический урон, даже падение. Его тело покрылось желтой слизью сразу после использования навыка. В таком состоянии он начал изгибаться всеми способами, чтобы добраться до Деймоса. Так как отмена призыва была недействительна, не было никакого выбора, кроме как поймать своего фамильяра. Спустя пару мгновений, схватив Деймоса, они вдвоем приблизились к земле. Арк врезался в землю и начал отскакивать, словно водяной шар. Прежде чем окончательно остановиться, ему довелось 3-4 раза смачно разбиться в лепешку. «Ох, я выжил!» Все его тело покрылось потом, ведь падение с высоты примерно составляло сотни метров. Однако подобное чувство сильно отличается от расчетов заранее, поэтому Арк вообще считал, что это настоящий конец его жизни. Любые аттракционы в парке не сравнятся с таким экшеном. «Что за глупый мешок с костями?» Дедрик, естественно, не стал упускать момент поиздеваться над Деймосом. Но это длилось только один момент. Прежде чем он что-то почувствовал, вздрогнул и обернулся к Арку. «Если подумать... мышь! Что случилось с мясом мыши?» «Мясо мыши...» Арк вздохнул и покачал головой. На лице Дедрика появилось выражение, которое, казалось, потеряло всякую волю к жизни, но затем Арк рассмеялся и разжал свои ладони. «Конечно же, я крепко схватил его напоследок!» «Мастер, вы меня испугали! Я удивлен. Дедрик был тронут до слез. Этот парень, он и правда голодал. Арк вовсю использовал кулинарию выживальщика, из-за которой никогда не было необходимости беспокоиться о еде, а чувствовать голод и подавно. Даже если он избивал своих фамильяров, он никогда не забывал кормить их. В самом деле, Арк знал лучше, чем кто-либо о нехватке пищи и голоде. Вот почему он никогда не использовал такой метод, как голодовка в качестве наказания. «Ха-ха-ха, почему вы так удивлены?» «О, не знаю, мастер злобный! Быстрее давайте супчик!» Дедрик моментально забыл во всех манерах, желая побыстрее получить еду. Клац, клац, клац. Деймос также заметно оживился, когда подошел ближе. Даже нежить способна ощущать голод. Арк достал горшок, а его фамильяры стали ожидать с большим возбуждением. Это была драгоценная еда, поэтому даже Арк относился к ней аккуратно, тщательно прорабатывая блюдо и используя различные специи вместе с очищенной водой. Затем появилась вспышка, и блюдо было приготовлено. Блюдо кулинарии выживальщика «Лучший суп из мяса мыши» было успешно приготовлено. Ваша сердечная искренность была настолько чистой, что смогла наполнить это блюдо настоящей преданностью. Самым важным достоинством для повара является его способность достичь сердец всех тех, кто пробует его еду. Поскольку вы добавили очищенную воду и многие специи от всей души, суп из мяса мыши был возрожден в меню блюд. Бонус меню блюд, ловкость плюс 2, здоровье плюс 400, сытость плюс 20%. О! Арк и его фамильяры одновременно офигели. Он знал, что для ухода за больным были некоторые бонусы, когда делалось это от всей души. Но никогда не представлял, что искренность может быть применимой к кулинарии выживальщика. Так как он всегда имел обильное количество ингредиентов, не было никакой необходимости заботиться о подобном во время готовки, поэтому он и не исследовал этот вопрос. Однако это лишь одно блюдо, которое будет нами съедено. А количество блюд, которые мы можем съесть вместе, ограничено числом в 10. Если я приготовлю 10 блюд из меню, тогда смогу получить большое прибавление к характеристикам. Если бы Арк не оказался в такой ужасной ситуации, он бы так и не узнал подобной информации. Это была информация, которую можно было использовать даже с большим количеством ингредиентов. К тому же он был очень благодарен за то, что повысил свой уровень сытости. «Моя! Лапа моя! Оторви я и умри! О, нечестно! Дайте мне тоже!» Клац, клац, клац. Арк вместе со своими фамильярами по-детски сражался за каждый кусочек мяса, выжимая последние соки из мышки. После еды уровень сытости и температура тела увеличилась на 10%, но теперь их голод стал еще более интенсивным. Вскоре их накрыла депрессия, поскольку они вернулись к реальности. Теперь нам необходимо вновь что-то найти, прежде чем сытость снова не уменьшится. Арк с тревогой осмотрелся. Высокие ледяные стены блокировали острый ветер, поэтому сам по себе холод не был для них угрозой. Тем не менее, ситуация по-прежнему была не самой хорошей. Еда все еще. Он должен найти выход из трещины под заснеженной горой. А также приходилось как-то ориентироваться по запутанным лабиринтам этих самых трещин. Скалолазание и альпинизм по ледяным стенам были совершенно иными, чем обычно. «Мастер, мы что, снова будем тут голодать и умрем? С подавленным голосом пробормотал Дедрик. «Посмотрим. Давайте продолжим поиски, пока еще есть силы в запасе». Честно говоря, он думал, что больше не было никаких способов на выживание. Но просто сидеть и ждать смерти тоже не было выходом. Арка и его домашние питомцы продолжили бродить в лабиринтах трещин. Как далеко они уже зашли? После первичного утоления голода, спустя некоторое время, желудок снова дал о себе знать. Когда Арк вновь проверил уровень сытости, тот опустился до 50%. «Чёрт, мы уже так много прошли!» Арк вздохнул, когда заметил, что змея внезапно подняла голову. Затем спустилась вниз по талии, а потом просунулась в трещину во льду. «Змея, куда ты собралась?» Арк последовал за ней с озадаченным взглядом. Он просунулся через узкое отверстие и вскоре выскочило окно сообщения. «Скрытая пещера Снежные горы. Восточная луна является заснеженной горой, покрытой льдом. Вы отыскали пещеру, скрытую в трещине под восточной луной. Спустя сотни и тысячи лет образования льда и камней, красивая пещера стала таинственным и древним местом. Удивительно, но саженцы, которые не принадлежат даже к этой территории, все равно прорастают в этой пещере, но из-за холодного ветра в пещере можно учуять жуткий животный запах. Скорее всего, это место является небезопасным, поэтому стоит быть начеку. Знание авантюриста — бонус за скрытое подземелье плюс 10 очков навыков. Вы обнаружили неисследованное подземелье. В качестве награды за новое открытие вы можете получить дополнительно 2000 опыта и 130 известности, если зарегистрируете это в Зале Славы. Желаете зарегистрировать? «Скрытое подземелье!» Глаза Арка ярко засияли. Несмотря на некоторые зловещие слова в информационном сообщении, он все равно был рад новости о подземелье. Тем более то, которое еще никто не обнаружил. Кто знает, какие сокровища могут быть в таком месте. Кроме того, вход в подземелье был настолько сильно запутан из-за растений, потому что их тут просто тьма. Арк что-то отчаянно нуждался в ингредиентах, отыскал оазис среди пустыни, точнее, среди ледников. «Я также получил очки навыков!» Арк наконец-то ощутил радость, он даже захотел кричать. «О, разве это место не теплее, чем предыдущие в трещинах?» «Клац, клац, клац!» Пробормотал Дедрик, и его лицо вместе с Деймосом сразу озарилось жизнью. Поскольку трещины и пещеры блокировали ветер, они ощутили, словно находятся в домике эскимосов. Конечно, ледяная пещера все равно была прохладной, но это просто не могло сравниться с температурой снаружи. Этот эффект проявился сразу, прежняя скорость падения температуры тела заметно снизилась. Однако сытость по-прежнему находится в опасном состоянии, поэтому поиск еды — это приоритетное направление. Поскольку вход в пещеру немного прохладный, есть вероятность найти несколько подходящих трав и ягод. Как и следовало ожидать, на растениях у входа и правда было несколько мелких фруктов. «Вот оно! Если я соберу все из пещеры, тогда некоторое время можно будет не беспокоиться о голоде и смерти. Как только я отыщу выход, тогда смогу спуститься с этой долбанной горы». Арк собирал фрукты и смотрел на свою талию. «Хорошо, змея. На данный момент ты можешь это подержать? А?» Его талия была пуста. Арк понял, что змея еще не вернулась. «Дедрик, Деймос, где змея?» «Змея? Я не знаю. Разве она только что не была тут?» Клац, клац, клац. Дедрик и Деймос только покачали головами. У Арка появилось неприятное ощущение. Сначала змея без команды куда-то рванула и нашла эту пещеру, потом она должна была вернуться к нему, как только они вошли внутрь. Но вместо этого она лишь исчезла, не сказав ни слова. У змеи было только 50 единиц здоровья. Поскольку она всегда находилась на талии Арка, ему не надо было лишний раз беспокоиться за ее смерть, ведь даже один удар от монстров был способен сразу лишить ее жизни. Конечно, монстры, которые бы атаковали змею, были редкостью, но сейчас, когда не было возможности призывать их вновь, это было опасно. Если змея погибнет, тогда пропадет и возможность использования второй сумки. «Змея, ты где?» — кричал Арк и пошел внутрь пещеры. Он пробежал 100 метров, затем со стороны стен он все таки услышал звук змеи. Арк поднял голову и увидел, что она свисала с нескольких ветвей, после чего вздохнул с облегчением. «Эх, что ты делаешь в таком месте? К тому же так резко исчезла. Именно в этот момент как раз из бокового выхода появились какие-то черные тени. Арк отпрыгнул и сделал шаг назад. Однако эти тени прошли сквозь тьму, даже не считая нужным поворачивать голову в его сторону. Арк не понял этой ситуации, но не стал терять времени и направился прямо к змее, крикнув ей. «Змея, спокойно не двигайся! Скольжение!» Арк скользнул по земле и сделал боковой удар. Благодаря силе удара монстр аж споткнулся. Другая тень, что бросила к змее, была лаской похожа на монстра. Однако змея упала на землю и быстро обернулась вокруг талии Арка. «Глаз кота!» Он использовал навык, чтобы проверить информацию о монстре. Увидев имя, Арк понял, почему этот противник сначала решил атаковать змею, в отличие от других монстров. Его звали Ледяной Мангуст, а тот факт, что они являются первыми врагами для змей, был очень хорошо известен. Несмотря на то, что змея родилась и все время находилась рядом с Арком, она все равно инстинктивно знала, что мангусты являлись для нее естественным врагом. Как только появились мангусты, змея уткнулась лицом в грудь Арка и начала дрожать. Однако в такой ситуации она была не единственной, кто чувствовал страх. Думать, что мангусты являлись миленькими маленькими зверьками, которых можно было увидеть в зоопарках, было большой ошибкой. Перед Арком этот монстр составлял 5 метров в высоту. Да эти мангусты почти до потолка пещеры, а еще были огромные заостренные клыки и страшные когти, которые наверняка способны пронзить белого медведя.